Глава 10. Пленник Дугур на самом деле выглядел плоховато. Сильно исхудал, глаза как оловянные пуговицы, попыток говорить, тем более по-русски, не предпринимал. «Разучился от тоски?» — спросил Новиков. «Нет, я его отстроил. Он теперь с наших мозгов информацию считывать не может, незачем. Так нам лучше изучать его истинные мысли и реакции в чистом виде». «И какие мысли?» «В человеческом понимании примерзейшие, как у голодного тарантула, или скорее сальпуги. То, что он нам рассказывал в пещерах о своей научной деятельности и прочем, инстинктивная реконструкция наших представлений о долженствующем, для введения жертвы в заблуждение, для достижения собственных целей». Сноска. Сальпуги, фаланги. Представители отряда членистоногих, класс паукообразных, известно около 800 видов. Ночные хищники, на вид весьма неприятны. «А выглядело настолько убедительно», — удивился Шульгин, лично беседовавший с руководителем пятерки. «Чужой-то чужой, но ведь оперировал вполне совместимыми с нашими понятиями». «На этом они вас почти подловили», — с торжеством возгласил Удолин. Словно забыл, что и сам какое-то время воспринимал пленника на предложенном уровне. «Хорошо, что я сумел вовремя пробиться сквозь наведенные слои его мимикрии». «Да неужели такое на самом деле возможно?» — спросил Ростокин. И тут же подумал о девушке Заре и о том, как пришельцы пытались его охмурить, маскируясь под людей физически и эмоционально безупречно. А сами тоже, скорее всего, были членистоногими, если не хуже. «Вы, друзья мои», — продолжал профессор, — «никак не можете постичь масштабов открытого нами феномена эволюции. Элементарный пример — ничтожное насекомое по имени Ламихуза. Умеет проникать в муравейники, маскируясь так, что стражи принимают ее за представителя своего вида. Затем она выделяет наркотическое вещество со вкусом меда. Муравьи, тысячами бросая свои посты, начинают эту приманку слизывать, впадают в транс, и Ламихуза спокойно принимается пожирать самое для нее святое – яички и личинки. Теперь вообразите эту же Ламихузу с полноценным мыслящим мозгом и набором инстинктов, как у всех насекомых Москвы и Московской губернии вместе взятых. Клопов, комаров, пауков, муравьев и так далее. Инстинкты работают как положено. Мозг человеческого размера и типа их координирует и направляет. «Страшновато выходит», — передернул плечами Новиков. «Но они ведь техникой занимаются, медузы строят, до пулеметов додумались». «Совсем не уверен, что они. Выше определенного уровня восприятия у нашего клиента пустота. Полное отсутствие не только информации, но и рефлексий по поводу ее отсутствия. Их не интересует, что бывает после смерти, кем они созданы, для чего и как управляется их мир, бесконечное и вечное сегодня. До сих пор вся сложность и опасность взаимодействия с цивилизацией Дугуров до Андрея не доходила. Психический удар по самым глубинам его личности, огневые стычки, события в Барселоне и Южной Африке, материалы допроса Шат-Урха. Так до сих пор и не складывались в единую схему. Что ни говорите, а монологи Клопа-Говоруна из «Сказки о тройке» воспринимались в юмористическом плане. А представить наяву армады этих говорунов, овладевших человеческим стилем мышления, но при этом остающихся клопами. Это то же самое, что написать правдоподобный текст о приключениях в энмерном пространстве. Хайнлайну удался рассказ о четырехмерном доме, а вот роман о четырехмерном городе и его обитателях едва ли даже он сумел бы убедительно сконструировать. Спасибо Удолину, талант популяризатора ему не изменил. «Слушай, Константин, а вот если бы ему пристроить видеокамеру с межвременным передатчиком, много бы интересного мы увидели. Не говоря о том, что такое невозможно технически, едва ли мы хоть что-то поняли бы из увиденного. Видеотрансляция в хижину Готентотов из цеха по ремонту паровозов. Более того, мне кажется, что ваш альтруизм бессмыслен в отношении этого несчастного.